Генерал еще не покинул подъезда, а Галина Петровна уже знала, что Николенька никуда не делся, не был осужден, сослан, даже не уехал никуда. Он все эти годы преспокойно проживал в городе Энске в двухкомнатной квартирке, второй трудовой переулок, 14/1, квартира 12, которую получил от государства. Галина Петровна встала, прошлась по комнате, снова села. Правильно. В 1959 году, когда она вышла... Нет, когда ее выдали за Линта. В том же 1959 году Николай Иванович Машков необыкновенно быстро и удачно, ни одного черного шара, защитил кандидатскую диссертацию и получил соответствующую прибавку к жалованию и место заместителя заведующего кафедрой химии и природных соединений, но уже не в политехе, а в университете, что было еще одним колоссальным скачком вперед, фактически сменой социального страта. В настоящий момент по указанному адресу с гражданином Машковым проживает его жена, гражданка Машкова Наталья Ивановна, библиотекарь, и две дочери, Анна, 8 лет, и Екатерина, 4 года. Выходит, он откупился от нее тогда точно так же, как родители. Просто откупился. Галина Петровна закрыла папку и попробовала представить себе жену Николеньки. Его дом, девочек... но ничего не увидела, кроме своего неясного отражения в буфетном стекле. Чарки агатовые в серебряной оправе, Россия, 17 век. Серебро, оникс, позолота, резьба. Посуду Петровской эпохи она начала коллекционировать совсем недавно. А места уже катастрофически не хватало. Надо поискать еще одну горку для посуды. «Хорошо бы с глухой резьбой», — подумала Галина Петровна, и сама удивилась, до чего же ей не больно. В столовую заглянул Линд. «Ты занята, Фейгеле? Мне тут билеты предлагают на гастроли Большого». «Лебединое озеро, конечно, не шедевр, но, говорят, сама Плесецкая танцует. Хочешь на балет?» Галина Петровна кивнула и улыбнулась. Неожиданно, почти нежно. «Балет — это прекрасно», — сказала она. «Всегда ненавидела балет. Хочу, конечно. А потом в центральный, да? Напьемся до упаду». Линд просиял, быстро, точно клюнул, поцеловал жену и тотчас, как чертик, скрылся. Галина Петровна проводила мужа глазами и непроизвольно потерла плечом щеку, вытирая влажный след. Все, что ей теперь оставалось, так это ждать, когда он умрет. Но теперь она, по крайней мере, будет ждать весело. Так и получилось. 9 лет. С 1971 по 1979 год стали для Галины Петровны, если не самыми счастливыми, то уж точно самыми безмятежными за всю жизнь. Советский Союз, во всяком случае, Советский Союз Галины Петровны был богат, уверен в себе и великолепен, как никогда. Словно беспечный подгулявший барин, еще не подозревающий, что через пару подворотен шпана сдерет с него отличную на хорях шубу и пустит улюлюкая бежать по морозу в одних подштаниках, жалкого, униженного, залитого кровавой юшкой из разбитого носа. Но такой исход не мог предположить даже всезнающий Линд. Он все чаще не ездил в свой институт, оставался поработать дома, и все чаще это не раздражало Галину Петровну, которая, последовательно пережив вещественную страсть к антикварной посуде, мебели, украшениям, добралась, наконец, и до книг. А тут лучшего советчика, чем Линд, в Энске было не сыскать. Они даже завели что-то вроде полуденного ритуала. Галина Петровна приносила в кабинет мужа чай в тяжелом серебряном подстаканнике работы Хлебникова, не того безумного, что называл себя председателем земного шара, а честного московского купца первой гильдии Ивана Петровича Хлебникова, известного на всю Россию своей ювелирной фабрикой на Швивой горке близ Таганки. И Линд с наслаждением, отодвинув опостылевшие за жизнь бумаги, принимался за ланч с разговорами, во время которого Галина Петровна незаметно съедала все принесенное мужу печенье. «Ешь, ешь, милая, я рад, что тебе вкусно». «А Голубинского надо брать, конечно. Историю русской церкви и до революции было не достать, а уж сейчас, да в четырех томах». «Состояние хорошее?» «А, лисьи пятна — это пустяки, это поправимо». «Знаешь, он был профессор Московской духовной академии, этот Голубинский. Очень славный старик. И с очень несчастной судьбой. С Победоносцевым воевал всю жизнь. Да еще и ослеп к старости. Но добрый был, просто необыкновенно». Линд замолкал, вспоминая Марусин голос. «Теплые колокольчики, не бездушные серебряные, а лесные, на тонкой нитке стебля, замшевые изнутри, лиловые и розоватые». Ее рассказы про Голубинского, который бывал у Питаврановых дома еще в дочелдоновские, ее девичьи времена. «Господи, подумать только, я сам еще тогда не родился». Галина Петровна терпеливо пережидала, пока Линд покончит с мысленными лирическими спазмами. Судьба Голубинского не волновала ее совершенно. Другое дело состояние его переплета. Линд спохватывался, возвращался к прежней теме, и так, болтая, они проводили час, а то и больше, пока Галина Петровна не вспоминала, наконец, что ее ждут в парикмахерской или у портнихи. Иной раз она даже сама чмокала мужа на прощание. Это было так похоже на нормальную семью, что не грех и ошибиться. Галина Петровна стала куда спокойнее, чем прежде. Меньше тиранила прислугу, реже устраивала истерики, ужасные, скучные, сухие, как грозы, с криками и битьем посуды. Ценную, впрочем, не колотила никогда. Она была почти счастлива, и сама практически перестала замечать это почти. Жизнь в целом устраивала ее полностью, а с частностями можно было справиться или смириться, как с ускользнувшей в сток любимой сережкой или скоропалительной женитьбой Борика. Борик, которого родители замечали не чаще, чем какой-нибудь предмет обстановки. «Господи, откуда у нас эта дурацкая ваза? Ах, да! Это же Лысиковы подарили». Вопреки всем педагогическим и человеческим законам, вырос славным парнем, немного тюфиковатым, но не представляющим для психотерапевта ни малейшего интереса. Еще один пример того, что хороший достаток уродует детскую душу куда меньше беспросветной маргинальной нищеты. Борик был также замечательно равнодушен к отцу с матерью, как и они к нему. Но это было веселое, вежливое равнодушие хорошо воспитанного молодого человека, вынужденного делить кров с едва знакомыми и лишь самую малость докучными людьми. Рыжеватый, толстозадый, смешливый, он не унаследовал ни способности Линта, ни красоты Галины Петровны, зато неизвестно у кого взял ловкие, умные руки и большую часть времени проводил в своей комнате, склеивая модели парусных судов, прекрасных и хрупких, как засушенные бабочки. Иногда к Борику приходили товарищи, такие же, как и он, добрые, ленивые, богатые, балованные мальчики. Они много и азартно спорили о будущем мира и холодной войне, слушали американские пластинки и обменивались ужасными, слепыми копиями диссидентских рукописей, написанных по большей части так скверно, что их следовало бы не только запретить, но и сжечь. Это были милые мальчишеские игры, подростковая прививка свободомыслия, без которой потом было бы слишком трудно влачить незавидную судьбу советских торгпредов и атташе. Школу Борик закончил без троек, может быть, потому что Галина Петровна вечно забывала, в каком классе он учится, однако скромного аттестата вполне хватило, чтобы поступить в университет на факультет машиностроения. Фамилия Борика и его отчество освежающе действовали на любую приемную комиссию Энска. Линту даже не пришлось никому звонить. Да, впрочем, он, если честно, и не собирался. В конце второго курса Борик привел в дом худенькую, смущенную девицу и сообщил родителям, что намерен немедленно жениться. Галина Петровна взвесила девицу взглядом. Дешевое платьице, пластмассовые клипсы, ресницы в пол, темный хвостик на макушке. «Беременная?» — спросила она в лоб. Девица вскинула, наконец, глаза, рыжие, как у дворняшки. «Дворняшка и есть подзаборная». «Нет», — ответила она и зачем-то прибавила. «Извините». «Так зачем тогда жениться?» — резонно заметила Галина Петровна, с удовольствием чувствуя, что вся она, начиная с чуть приподнятых идеальных бровей, заканчивая лаковыми чулками на стройных икрах, в сотни раз лучше и качественнее, чем эта свиристелка, которая даже молодостью своей не могла распорядиться с толком. Ногти обкусанные. Кожа на переносице шелушится. Дешевка. Слово «любовь» надо думать ни о чем тебе не говорит, мама. Борик посмотрел из-под лобья тяжело. И Галина Петровна впервые осознала, что родила мужчину. Настоящего, взрослого, зарастающего к утру жесткой щетиной, с тяжелыми жилами на предплечьях и, судя по всему, с наполненной всем, чем положено, ширинкой. И от этой мысли почему-то было неприятно. «Не вякай!» — спокойно осадила она сына. «С тобой мы потом поговорим. Жених!» Борик дернул головой, как от пощечины, но Галина Петровна уже снова повернулась к девице. «А семейное гнездо вы, конечно, тут?» «Ведь собираетесь? Или у вас свои хоромы? Потому что у нас, сами видите, места мало». Девица обвела глазами гостиную и покраснела. «Я в общежитии живу», — сказала она тихо, — «с девочками. Но женатым отдельную комнату дают». Девица покраснела еще больше и поправилась. «Могут дать, нам обещали», — Боря спрашивал в деканате. «Боря у нас парень деловой», — согласилась Галина Петровна ехидно, — «знатный добытчик». «Повезло вам, ничего не скажешь». Борик наконец-то не выдержал, встал и сдернул свою дворняжку со стула, будто пальто с вешалки. «Пойдем», — сказал он, — «пойдем. Нам с тобой тут делать нечего. Она свихнулась на барахле, а отец просто свихнулся, я же предупреждал». Девица послушно пошла к выходу, не спрашивая, не возражая. Борик держал ее за руку, как маленькую, и потому как крепко и доверчиво переплелись их пальцы, потому как, не сговариваясь, они пошли в ногу, ясно было, что это любовь. Конечно, любовь, без всякой корысти, без повода. Даже без смысла. Даже Галина Петровна это понимала. «И не рассчитывай, что я твою шавку пропишу!» — крикнула она вслед, но входная дверь уже хлопнула. «В добрый час, и с катертью дорога!» Линд заметил отсутствие сына только на третий день. «Борик уехал, что ли?» — спросил он за обедом, принимая тарелку с густой куриной лапшой. «Нет, женился», — угрюмо ответила Галина Петровна. «Ну и славно», — равнодушно заметил Линд, помешивая лапшу ложкой. «Безобразие просто, как горячо! Пища должна иметь температуру, равную температуре человеческого тела, то есть ровно 36,6 градусов по Цельсию. Тогда она нормально усваивается организмом». Галина Петровна светски улыбнулась и немедленно выключила мозг. Разговоры мужа об умном она не выносила. Борик так и не появился ни через неделю, ни через две. Но Галина Петровна, честно говоря, не особо и беспокоилась. Верный генерал Седлов время от времени доносил обстановку на поле битвы. Расписались, получили комнату в общаге, свадьбу гуляли в складчину всем курсом. «Ну что ты?» «Честное слово, уперлась, зая. Она совсем неплохая девка. Не шибалда какая гулящая». «Сирота. Родители погибли. Учится хорошо, нагрузку общественную несет. Помирись. Тебе же спокойней». «Я из-за такого говна волноваться даже не собиралась», — злилась Галина Петровна. «Все, слышать ничего не желаю про эту прошмандовку». Генерал пожимал плечами. «Пойми этих женщин. Голову свернешь, пока догадаешься, что у них на уме». Медовый месяц, растянувшийся на все лето, Борик с молодой женой провел в стройотряде. В сентябре они вернулись, тощие, загорелые, счастливые, заработавшие на строительстве коровников фантастическую сумму в 2000 рублей на двоих. Борик съездил к отцу в институт и вернулся еще с 500 в кармане. «Я отдам, папа», — пообещал Борик. «Заработаю и отдам. Маме только ничего не говори». Линд покачал головой, не то соглашаясь, не то возражая. Он показался Борику совсем-совсем стареньким и каким-то заторможенным. Деньги пошли на взнос в кооператив. 2500 хватило в аккурат на маленькую, но зато трехкомнатную. Ордер дали как раз под Новый год, так что праздник вышел шумный, веселый, двойной. Счастливый третьекурсник Борис Лазаревич Линд, как положено, перенес хохочущую молодую жену через порог новой квартиры, совершенно пустой, но зато своей собственной. Галдели, стреляя в потолок советским шампанским. Гости такие же студенты, аспиранты, молодые веселые советские олухи, дети великой страны, которая неспешно и торжественно вступала в свою великую агонию. С новым 1980 годом! Задушевно сказал телевизор, взятый только на праздничную ночь на прокат. Борик бдительно следил за тем, чтобы винегрета и вареной курицы хватило всем желающим. Они вообще-то хотели оливье, но не достали зеленого горошка. И черт с ним! Они все равно были невероятно, волшебно, замечательно счастливы. «А в маленькой комнате что устроите, буржуи? Кабинет?» Поинтересовался кто-то из подвыпивших гостей, пытаясь стряхнуть пепел в чайную чашку, но всякий раз попадая на собственные брюки. Борик поймал взгляд жены, смущенный, веселый, рыжий. Она улыбнулась и кивнула. «Давай, теперь можно». «В маленькой комнате у нас будет детская», — сказал Борик твердо. И все заорали и запрыгали еще громче, с новыми силами, с Новым годом, с новым счастьем. Тут же была опущена по кругу нищая студенческая шапка и снаряжен к таксистам за теплой водкой. Самый трезвый гонец, так что праздник, словно мяч, получивший неожиданный толчок, поскакал дальше, к утру, с новой утроенной силой. Пели Макаревича, Высоцкого, целовались, плясали под кассетник, тряся головами, дрыгаясь, хохоча, и разошлись только часов в 6 утра, почти на рассвете. Борик закрыл за последним гостем дверь и заглянул в комнату, которую они уже определили под собственную спальню. На раскладушке, бережно прижав руку к еще невидимому животу, тихо спала его жена, его девочка, его солнышко, его счастье. Борик прикрыл ее ноги сползшим пальто, сморгнул, еще раз сморгнул и пошел на кухню мыть посуду. Вода шла холодная, ржавая. Сантехники тоже люди, у них тоже Новый год. Если будет мальчик, назовем... Нет, никак не назовем. Никаких мальчиков. Борик требовательно поднял голову к потолку, будто инстинктивно чувствуя, что Бог именно там. «Хочу дочку», — попросил он, впервые в жизни радуясь, что знает, о чем просить. «Пожалуйста, девочку, девочку Лидочку». Кран фыркнул и выплюнул крученую струю кипятка. Борик улыбнулся и благодарно кивнул, как будто действительно получил ответ. И в июне 1980 года родилась Лидочка Линд.